Глава 14. Оказавшись дома, Лиза тут же набрала номер кухарки, которая работала в родительском доме, сколько Лиза себя помнила. С Тамарой у них были очень близкие отношения. В детстве та часто подкармливала ее вкусностями, когда мама запрещала девочке есть много сладкого, да и потом готова была выслушать любые капризы или помочь решить подростковые проблемы. «Ну, здравствуй, пропажа!» – раздался веселый голос трубки, пока Лиза носилась по спальне, собирая в спортивную сумку необходимую одежду, и сразу стало как-то легче. «Том, мне нужна помощь!» – прохныкала она и, не дав кухарке надумать непонятно чего, выпалила: «Научи меня готовить!» «Готовить?» Лиза первый раз слышала в родном голосе столько удивления. «Ну да, готовить! Очень надо!» – взмолилась она. «Только что-нибудь попроще! Из домашнего! Они как мои любят! Ты же умеешь?» «О-о-о!» – выдала Тамара, а потом рассмеялась. «И кто же этот непритязательный счастливчик, в которого ты влюбилась?» «Да что ж такое? Откуда опять это влюбилась второй раз за день? Что за ерунда?» «Ничего я не влюбилась!» Насупившись, Лиза сорвала с полки ванной любимый шампунь и маску для волос. «С чего ты вообще взяла, что это для парня?» «Милая, если такая, как ты, хочет научиться готовить, то тут явно замешан мужчина. И замешан очень серьезно». Можно было, конечно, оправдаться тем, что она просто поспорила с Кариной и Златой, но Тамаре врать не хотелось. И, затолкав все необходимое в косметичку, Лиза кинула ее в сумку и плюхнулась на кровать. «Ну да, познакомилась кое с кем. Так ты поможешь?» «Естественно, но потом ты мне обязательно про него расскажешь». Через час Лиза снова тихонько проскользнула в квартиру еще спящего Тимура, потрогала его лоб, чтобы убедиться, что сбитая температура не поднялась снова, и закрылась на кухне, готовая к новому сражению с продуктами. Из того, что было в холодильнике, Тамара посоветовала ей приготовить борщ, а пока варится бульон, закинуть в духовку куриную грудку с картошкой под сыром. Вооружившись четкими инструкциями опытной кухарки, которая не только все подробно рассказала ей по телефону, но еще и расписала это в текстовом сообщении, Лиза принялась за сотворение кулинарных шедевров. Ладно, она надеялась на то, что это, как и утром, будет хотя бы сносно. Но соль, на всякий случай, отставила подальше. «А я думал, у меня завелся барабашка!» — раздался позади нее сонный смешок, когда, выключив плиту, Лиза пыталась навести порядок на крохотной рабочей поверхности, засыпанной ошметками тертой моркови, свеклы и капусты. Использованную и вымытую терку она с ненавистью запихнула в самый дальний угол шкафа с посудой. «Что здесь было?» «Я просто готовила!» Напустив на себя равнодушный вид, Лиза пожала плечами. Пусть думает, что для нее в этом нет ничего особенного. Просто она была немного неаккуратна. «Мне же надо тебя чем-то кормить!» «Ты меня удивляешь!» Тимур в одних спортивных штанах притянул ее к себе, и Лиза смущенно положила ладони на его голую горячую грудь, поглаживая по светлым волоскам на ней, как и с сумкой с вещами. «Ну, я подумала...» Лиза замялась. «А ведь действительно, с чего она решила, что это будет нормально? Да даже оставаться ночевать у него после недели знакомства неправильно. Может, он вообще не хочет продолжать это знакомство после вчерашнего? В общем, я подумала, что просто проконтролирую, пока ты болеешь, а потом...» Но Тимур не дал ей закончить мысль, развеивая все ее появившиеся сомнения, потому что поцелуй, которым он смял ее губы, очень красноречиво говорил о том, что хочет, и продолжать, и чтобы она осталась. И у Лизы внутри все затрепетало от удовольствия. Но стоило Тимуру накрыть ее кисть своей, она болезненно пискнула и дернулась назад. «Ты чего?» – нахмурился Тимур. И Лиза тут же попыталась спрятать изрезанные руки за спиной. Но он не дал, поднимая их к глазам. «Дурацкая терка!» – расстроенно пробормотала Лиза. «И острые ножи!» «И, видимо, первый опыт их использования!» Мягко сжав ее кисти, Тимур осторожно коснулся губами тонких пальцев. «Я, конечно, не имею ничего против лишнего мяса в еде, но пусть в следующий раз это будет курица или свинина, ладно?» «Но я же не специально!» Вспыхнув, Лиза резко отвернулась от него, а Тимур сгреб ее в охапку, не позволяя вырваться. «Я всего лишь попросил тебя быть аккуратнее и больше не резаться, а не то, что ты уже могла себе напридумать». Вмиг успокоившись, Лиза уже хотела поуютнее устроиться в его объятиях, но тут же спохватилась. «Тебе надо поесть, выпить таблетки и обратно в кровать. Я сейчас все сделаю». «Не мельтеши, незабудка, я нормально себя чувствую, так что сядь, а я все сделаю сам». «Но...» «Сядь!» Улыбаясь, Тимур сжал ее плечи и усадил на одну из двух табуреток за столом, а сам достал с верхней полки глубокие тарелки. И Лиза позволила себе расслабиться. В своем борще она была уверена. Не идеально, но вкусно. Она пробовала его каждый раз после добавления нового ингредиента, боясь испортить. Но в этот раз у нее действительно все получилось, хоть и с некоторыми потерями с ее стороны. Да и Тимур тоже выглядел довольным, когда через время устало откинулся на перегородку, возле которой стоял стол, и отодвинул пустую тарелку. На пары Лиза откровенно забила, приврав старости своей группы, что простыла. Да и на сообщения Златы и Карины отвечала через раз, сославшись на ту же причину. Но пока Тимур болел, ей самой никуда идти не хотелось. Валяться с ним в кровати и болтать или смотреть кино на телефоне ей нравилось куда больше. Тем более Тимур то и дело порывался отправиться на работу, и ей приходилось с таким же упрямством заталкивать его обратно под одеяло. Но когда на третий день его температура окончательно пришла в норму, Тимур все-таки настоял на том, что больше отлеживаться не намерен, а ей действительно нужно вернуться на учебу. Насколько я помню, зимнюю сессию еще никто не отменял. но я буду забирать тебя после пар». Коснулся он губами ее щеки, когда Лиза скисла, как и до этого. Вот только этих нескольких часов уже казалось недостаточно. Они то гуляли по городу или ходили в кино, то оставались в плохую погоду у Тимура дома, что-то вместе готовили, то ездили на скалодром, где Тимур учил ее карабкаться по стенам. Пару раз Лиза даже каталась с ним на доставке, потому что выстреливал выгодный заказ, а расставаться не хотелось. И ей безумно нравилось все это. Она даже не замечала, что стала гораздо реже общаться с подругами, которые на каждой паре пытались выспросить у нее, куда она пропадает после. Но Лиза только отмахивалась, что начала усиленно готовиться к зачетной неделе, потому что хотела сдать сессию без хвостов. Как не заметила она и того, что начала все чаще оставаться у Тимура на ночь, то раз в несколько дней, потом каждый день, потому что после жарких вечеров в его постели не было никакого желания выходить на морозную улицу, даже чтобы просто добежать до машины, на которую он отвез бы ее домой, прежде чем уехать работать. Да и чувствовать сквозь сон, как он обнимает ее, возвращаясь глубокой ночью, было волшебно. В какой-то момент Лизе же и вовсе начало казаться, что она переехала к нему, что ни ее, ни его совершенно не смущало. Поняла она это в один из вечеров, когда к ним вдруг, без предупреждения, нагрянули друзья Тимура. И не та компания, с которой она познакомилась несколько недель назад на даче, а Дима, владелец скалодрома, Катя, работающая там же администратором, и еще несколько парней и девушек, которых Лиза видела впервые. И если дачные друзья ей понравились сразу, то с этими она чувствовала себя совершенно неуютно. Раскладывая принесенные ими закуски по тарелкам, Лиза чувствовала себя как на выставке, где она была главным экспонатом, на который стекались посмотреть толпы людей. Словно они следили за каждым ее шагом, рассматривали под микроскопом. Вернее, следил за ней только Дима. Причем весь вечер. Катя как будто совсем не замечала. А остальные вроде и были приветливы, старались поддерживать разговор. Но что-то все равно было не то. Да и Тимур, казалось, не особо обрадовался такому внезапному визиту. И совсем скоро Лиза поняла, почему.